Зачем так мучаешь себя? Сказав, когда же он придет, ведь он всегда везде с тобой. Святую церковь свет свольет. О, приходи же, наш Иисус, помой сердца, потом уж пусть даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе отдам. О, приходи же, наш Иисус, помой сердца, потом уж пусть даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе отдам. Чтоб позабыть, кем же я был, когда еще я в мире жил. Я согрешал, не понимал, ты только мне лишь руку дал. О, приходи же, наш Иисус, помой сердца, потом уж пусть, пусть даже мир падет к ногам. Сердце лишь тебе отдам. О, как давно жду той поры, когда с тобою мне идти, и, взявшись за руку вдвоем, путь к вечной жизни мы пройдем. О, приходи же, наш Иисус, мой сердца, потом уж пусть, пусть даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе отдам. О, приходи же, наш Иисус, а мой сердца, потом уж пусть, пусть даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе отдам.